Дорогие радиослушатели, в этой беседе желательно поговорить и поразмыслить над одним очень важным событием, какое имело место перед смертью Иисуса Христа. Событие это осталось как заповедь Господа для Его Церкви на все времена. Это вечеря Господня, или, как мы говорим, преломление хлеба, или по выражению других церквей причащение. Об установлении этой заповеди читаем в Евангелии Луки, 22 глава, стих 14 по 20. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть я, пока она не совершится в Царствии Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье». И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Независимо от того, каким названием мы определяем эту заповедь, она имеет один лишь смысл – показать на примере значение его смерти. До этой последней вечери ученики Христа не могли ясно понять значение страданий и креста, предстоящего они все еще держались общего еврейского мнения – что Мессия должен совершить победу над врагами Израиля не путем позорной смерти, а силой и могуществом Бога Иеговы. Христос учил, что Его царство не от мира сего, поэтому и восстановлениями этого царства Он не желает пользоваться способами сего мира. Это есть оружием, насилием, армией, и поэтому он никогда в своих речах не призывал евреям к восстаниям, к бунтам против римлян. Пилат это хорошо знал, и по исследованию разных лжесвидетелей и доносчиков, зная, что все это клевета, заявил во всеуслышание, «Я никакой вины не нахожу в сем человеке». Восстановить Царствие Божье нужен был иной способ, иной путь, предначертанный давно, и план его был определен самим Богом. Понять тайну креста совершенно никому не дано. Ни мистики, ни богословы, ни философы объяснить этого нам не в состоянии. Здесь нужна сердечная вера каждого человека отдельно. Церковь приняла эту заповедь, установленную самим Господом, и она должна совершать ее до пришествия Христа. Мы знаем, что в истории Церкви появились некоторые разногласия, касающиеся как формы, а также и понятий некоторых слов, сказанных Господом на последней вечере относительно хлеба и вина. И эти разногласия были почти главной причиной разделения на так званую восточную, то есть православную, и на западную, то есть католическую Церковь. Это произошло в 1054 году нашей эры. И тянется до сих пор. Мы, верующие, не беремся вносить теологические поправки в эти разногласия. Мы понимаем так, как написано в Новом Завете. Прочтем это место, которое мы читаем всегда во время преломления хлеба. Это первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан или продан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Апостол повторил дословно слова Христа, устанавливающие эту заповедь. Дальше идет ее пояснение. Стих 26 читаем. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей? Или пить чашу Господню недостойно? Виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Прочитав это место, узнаем, что не только апостол объясняет значение вечери Господней, но и утверждает порядок, как должно быть это совершаемо. Слова «таким образом» в других переводах объясняются «таким порядком» или «способом», то есть сначала хлеб, а потом вино отдельно. Хотя некоторые церкви делают это, смешавши, и подают это в форме так званого «оплатка». Другие придают большое значение тому, какой формы или величины должна быть чаша или чашечки, из какого материала должны быть сделана она, кто должен разносить ее среди присутствующих, какого сорта должно быть вино, можно ли употреблять вино, кроме виноградного. Такие же вопросы относятся и к хлебу. Какой формы должен быть хлеб? Как приготовлен? Из какой муки? Кем? Должно ли принимать причастие стоя, сидя или коленопреклоненно? В какое время? Днем или вечером? Друзья мои, это не праздные или наивные вопросы. Люди, которые считаются формалистами, придают большое значение кажущимся для нас мелочами. Вообще, те, которые охраняют церковные традиции, они готовы придраться ко всяким нарушениям порядка, установленного их вероисповеданием, нарушить единство верующих и произвести раскол, что было не раз уже в прошлом. Возвращаясь к объяснению значения преломления хлеба апостолам, апостол Павел обратил внимание на некоторые его выражения. Во-первых, участие в вечере Господней – это есть проповедь, возвещать, говорите себе и другим, не членам присутствующим. Возвещаете о чем? Что Христос умер на кресте Голгофском, что в Его смерти наше спасение, а в Его крови очищение наших грехов – это основная истина всего Евангелия. И в преломлении хлеба об этом мы проповедуем всякий раз. Есть люди, совершающие это каждое воскресенье, большинство раз в месяц, а иные раз в год. Истинная церковь совершала эту заповедь от самого начала, и она должна это делать, доколе он придет второй раз. Это Христово поручение для верующих наглядно напоминать себе и другим об этом грядущем событий. Вторую мысль, какую следует взять для размышления о преломлении хлеба, это слова «не рассуждая о теле Господнем». Ко всякому человеку, желающему быть участником вечери Господней, эти слова относятся. Дело здесь не в формах, какие были упомянуты выше, а в том, той подготовке участвующего, с каким сердцем, то есть настроением, состоянием духовным, рассуждением о теле Господнем он приступает к столу, на котором символически представлено тело и кровь Христовы. Люди, участвующие только по форме, по традиции, не думающие сознательно об этом факте, едят и пьют себе осуждение. Человек, берущий участие в преломлении хлеба только для церковного порядка, он духовно больной. И если такие серьезные истины он принимает неподготовленным, не проверив себя, то и другие слова Христовы для него становятся маловажными и легко нарушаемы, и, наконец, духовно он умирает. Видите, какие разные результаты бывают среди членов от преломления хлеба? Одни получают благословение и радость, другие едят и пьют в осуждение себе. Апостол наблюдал такие явления в Коринфской церкви И в предыдущих стихах этой главы он пишет об этом с болью сердца. Их упрекая, что вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и уничижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Из этих слов видно, что вечеря Господня была частью вообще ужина. Но делалось это неправильно, и апостол упрекает за такие действия. В центре этой великой заповеди находятся символические слова «За вас ломимое, за вас проливается». Это заступническая смерть именно за нас, занявшая наше место, и эту замену пережил первым разбойник Варавва, которого должен были казнить, но Христос умер вместо него. А разве мы были лучше Вараввы? Как пишет апостол, и мы были врагами Богу и друг другу. Но Господь своей смертью примирил нас с Богом. Для первой церкви вечеря Господня, совершаемая часто, была крепкой связью между жертвой Христа на кресте и жизнью церкви, и ее последователей в будущих поколениях, которые тоже верою приняли эту истину, что Иисус Христос стал жертвою искупления для всех людей. Важно отметить и то, что Иисус в самый тяжелый момент остался один. Даже ученики, говорится, оставив его, бежали. И Петр его отрекся. Он должен был пить чашу страданий один. Не было у него соучастников в деле спасения рода человеческого. А совершал он это с удовольствием, так как мученик, а не как спаситель. Друг мой, если когда является свидетелем или участником преломления хлеба, что оно тебе говорит? Смотришь ли ты на это как на обряд церковный, или возвещает оно тебе о великом факте спасения твоей души? Молитвенно, сердечно, продумай это перед Богом твоим».